волновавшим какой-то отрадой его кровь. Теперь ему, напротив, желалось размыкать в широкой степи в удалой борьбе разыгравшуюся от радости силу, а не сидеть одиноко в этой темной и душной клетке. «Да, любит», — повторил он, отбрасывая назад свою чуприну. «И чем больше любит, тем сильнее могла и отомстить своему зраднику. Но при этом обида уже не в обиду, а в ласку, в отраду». «А он же как? Любит ли он ее, эту дивную героиню?» — задал себе Мазепа вопрос и остановился. Улегшиеся было в приятном затишье мятежные мысли снова всполошились тревожно. Конечно, он чувствует в своем сердце к ней глубокую признательность за ее самоотвержение. Он преклоняется перед доблестями ее души. Он ее высоко ценит как союзницу в деле спасения Родины. Но любит ли? Кохае ли? Вот что. Но если бы не любил, то почему же ему было бы больно? Невыносимо больно от ее холодности. Ну, конечно, и при дружбе потеря дружеских отношений тяжела, но тут... Так ли? Уж не любит ли и он безумно Марианну? А Галина? А ее беззаветная любовь? Сердце у него сжалось от боли, и что-то сдавило ему горло. Нет, разбить жизнь этому ангелу — святотатство. Кощунство над всем, что есть в мире прекрасного, чистого и святого. Но откуда же он заключил, что Галина его любит сознательной, неугасимой любовью, которой исход или взаимное счастье, или могила? И снова прокрадывалось ему в сердце сомнение. Детскую привязанность невинного, не знающего жизни ребенка нельзя еще считать за каханья. Мазепа наконец так запутался в этих вопросах и сомнениях, что почувствовал просто нравственную усталость и, не пожелав больше копаться в своей наболевшей душе, направился прямо к батюшке. Там все были встревожены его отсутствием, особенно ввиду сообщенных Остапом грозных известий, а потому и обрадовались Мазепе. А Галина... Да как же могло родиться сомнение, что она его не кохае, не любит? «Ой, любит, беззаветно любит», — зазвенела струна в сердце Мазепы. И вспыхнуло оно таким счастьем, такой радостью, перед которой растаяли все перенесенные им страдания и тревоги, уносясь куда-то мутным туманом. Мазепа только чувствовал, что в каждом ударе его сердца звучит отрада. Проверивши показания Остапа, все убедились, что переезжать Днепр было теперь не только опасно, а прямо безумно. А потому и Мазепа, и Сыч решились пересидеть у батюшки, пока не дадут им знать поставленные лазутчики, что московская стража удалилась. Галина была в восторге от этого и благодарила Бога в душе за счастье, неспосланное ей в награду за долгое мучительное терпение. Ведь если бы Днепр был свободен, то Мазепа уехал бы на другой день к Дорошенко. А теперь нагрянувшая беда задержит его в этом уголке и продлит ей блаженство. Про опасность от этой беды она, опьяненная радостью, и не думала. Да и все, кажется, охвачены были настолько счастливой минутой, что и не думали о завтрашнем дне. И время понеслось в этом счастливом крохотном уголке какой-то гармонической, тихой волной, приносившей с каждой струей